Он мог без труда сразу уложить нахала, но замысел был не в этом. Надо обменяться несколькими ударами, без членовредительства, показать равенство сил, измотать противника и уже обессиленному предложить ему мировую. Так и получилось. Они пыхтели, махали руками и ногами. Наконец, минут через 15 стало понятно, что дыхалка у здоровяка сбилась, и он с трудом стоит на ногах после чувствительных ударов Фауста. Противник тоже сделал вид, что еле-еле стоит на ногах. «Ты победил, Фред, признаю. Я был неправ. В качестве отступного с меня две бутылки виски». Непонятно, что больше устроило американца – извинения или выпивка, но он сразу заинтересовался. «Так у вас же нет в продаже виски». «В продаже нет, но у меня есть». Радостный вопль друзей Фреда означал начало их дружбы. Противники обнялись в знак примирения, и под удивленные взгляды посетителей шумная компания вернулась в закусочную. Игнорируя гневные взгляды менеджера, разносчик принес парням две бутылки, стыдливо спрятанные в бумажные пакеты. Правила заведения надо было соблюдать, хотя бы формально. Через несколько дней работяги убедились, что Питер, так на свой американский манер они переиначили имя Пауль, свой парень, и о стычке вспоминали уже со смехом. Контакт был закреплен. Теперь настал черед Вилли. Его Павел выбрал из-за задиристости, азарта и постоянного желания поспорить. Во время одного из застолий Павел, подтрунивая над коротышкой, сначала довел его своими приколами до взвинченного состояния, потом заявил: «Да что у вас за работа? Вот я за смену километров 10 нахаживаю, а у вас размотал пару километров провода и расфасовывая его, покуривая». «Покуривая? Какие пару километров? А все 12 не хочешь? Ты знаешь, какой ассортимент проводов и кабелей мы прокладываем?» «Да как в такое здание можно засунуть 12 километров? Ты свистишь, парень!» «Я?» — задохнулся от возмущения Вилли. «Парни, подтвердите!» Те согласно закивали головами. «Я тебе, мелкий, на слово не верю», — продолжал подзуживать Фауст. «Спорим?» «Легко. Если проиграю, то накрою для всех стол. Если нет, ты залезешь при всех под стол и будешь кукарекать. Идет?» Важно, чтобы все были вовлечены в спор. Тогда им легче будет нарушить инструкции по секретности. Ведь все они один. «Чем докажешь?» «Документом!» — азартно заявил монтажник. Он обратился к бригадиру. «Фред, да, я покажу ему спецификацию». Здоровяк задумался. Есть режим секретности, но как отказать другу? «Да и Питер нормальный парень, считай свой». «Так она же в сейфе. Выносить ее за пределы терминала нельзя, а охрана его без пропуска не пропустит». «Значит, мы проведем Питера по нашему черному ходу и там покажем», — не унимался коротышка. Шанс упускать было нельзя. «Если вы знаете, как пройти туда мимо охраны, так, может, мы там и гульнем, когда все уйдут, и никто мешать не будет», — предложил Фауст. «Ладно, завтра после 8 вечера сходим», — в конце концов согласился Фред. На следующий вечер, как стемнело, монтажники показали лаз в заборе, который огораживал строящийся терминал. В само здание они проникли через незакрытое окно на первом этаже. С собой они захватили два ящика. Один с выпивкой, другой с продуктами. Разумеется, за счет разносчика из закусочной. По пустым коридорам Павла провели в зал, где расположились монтажники. Здесь хранились инструменты, спецовки, документация. Неверящего спорщика торжественно усадили за стол. Фред достал из кармана связку ключей, отпер сейф. Вилли с плохо скрытым торжеством достал пухлую папку, раскрыл ее и стал пальцем тыкать в нужном месте. «Видишь, балбес, я прав. Смотри, итого 12 километров с хвостиком». Фауст согласно закивал головой. Часть задания выполнена. Он теперь знает, где хранится документация, у кого ключи от сейфа и как проникнуть на охраняемый объект. Следующий этап – незаметно получить доступ к ключам, сделать слепки, тайно вернуться в терминал и сделать снимки документации. Глава 4. Вариант доступа был только один. Надо было на время незаметно изъять ключи из кармана Фреда. Насильственные методы исключаются. Значит, надо снять их с бесчувственного тела. До такого состояния можно довести здоровяка только серьезной порцией алкоголя. Либо создать ситуацию, когда он окажется на какое-то время без штанов. Ни для кого в фастфуде не было секретом, что Фред вожделенно смотрит на одну из официанток. Они были под стать друг другу. Крепкий, кряжистый американец и плотно сбитая, как говорится, в теле Магда. Не красавица, но и не простушка. Ее предки были родом из Шотландии, края суровых и добросердечных людей. Она тоже была не прочь завязать отношения, но сдерживала себя. Во время одной из ночных смен, когда только-только занимается заря и движение посетителей замирает, у разносчиков появляется свободная минута. Кто-то дремлет, кто-то смотрит телевизор в баре. Павел подсел к девушке. «Магда, ты же знаешь, я дружу с монтажниками, парнями из Америки». «Ну да, крепкая мужская дружба. Я помню, как у одного из них неделю не сходил фингал под глазом после встречи с тобой». «Точно. Его звать Фред, и он неравнодушен к тебе. Обычный бабник, а самого, наверное, невеста где-нибудь в Техасе ждет». «Нет, он не такой. Может, у него серьезное намерение», — не совсем уверенно проговорил Павел. «По нему не скажешь». «Подожди, Магда, ты сама-то не против завязать с ним серьезные отношения?» — продолжал смущать девушку Фауст. «Если только серьезные», — стала поддаваться шотландка. «Так давай проверим». «А как?» «Поставим условия, при котором ты согласишься с ним встречаться. При всех он должен будет сделать что-нибудь такое, что в обычной ситуации ни за что не сделал бы». Девушка заинтересовалась таким оборотом. Глаза ее хитро заблестели. «Пусть при всех захрюкает свиньей». «Зачем унижать человека? Ты же не хочешь, чтобы он выглядел дураком?» «Нет, с дураком я встречаться не хочу». «Тогда что?» «Пусть нарядится во что-нибудь смешное». «Давай не совсем смешное, а с намеком». «Поясни». «Что носят только шотландские мужчины и не боятся насмешек?» «Килт». «Точно, килт. Если он придет в килте и при всех предложит мне с ним встречаться, я не смогу ему отказать». Она чуть не задохнулась от волнения, представив эту романтичную картину. С Фредом было сложнее. Услышав, что Магда готова с ним встречаться, он расцвел от радости, но, поняв условия, взревел от возмущения. «Чтобы я при всех надел юбку? Да никогда!» «Давай сначала», — терпеливо убеждал Павел. «Тебе Магда нравится?» «Да». «Ты мог бы просто так подойти к ней и предложить выпить или прогуляться?» «Мог», — не совсем уверенно произнес Фред.